На проселке. Веет утро прохладой степною, тишина, тишина на полях. Заросла по великой травою полевая дорога в хлебах. В мураве колеи утопают, а за ними с обеих сторон в сизых ржах васильки зацветают, бирюзовый виднеется лен. Серебрится ячмень колосистый, зеленеют привольно овсы, и в колосьях бриллианты росы ветерок зажигает душистый. И вливает отраду он в грудь, и свивает с души он тревоги. Весел мирный проселочный путь, хороши вы степные дороги. 1895 год.